Раздавшийся впереди рев Торика прервал его мысли и заставил перейти на прихрамывающую рысцу. Что за глупец попался Холдеру под горячую руку? Да, Робинтон зря рассчитывал, что южный будет приятной синекурой для его коллеги. Тут не заскучаешь. Но, по правде говоря, мастер Санатор не ощущал тяги к слишком спокойной жизни. Заросли, скрывавшие вид на море, кончились, и орфист очутился на открытом месте на вершинах береговых утесов. Бросив взгляд на бухту, он медленно застонал. На рейде стояли два корабля, их палубы были забиты людьми и грузом. Да, только этого сейчас Торику не хватало – устраивать очередную партию беспомощных и бесполезных переселенцев севера, выложивших последние марки, чтобы тайком пробраться на благодатный новый материк. Конечно, среди этой толпы можно отыскать десятки полезных работников, трудолюбивых и знающих ремесло, однако по большей части приезжие являлись столь же нежелательными гостями, как и древние. Однако, когда Торик взревел снова, Орфис с удивлением различил в его голосе нечто благожелательное. Следовало полагать, что вопли Холдера были приветствием, а не признаком гнева. Затем Санатор увидел, как хозяин Южного направился вниз по тропинке к причалам, приглаживая волосы и время от времени помахивая рукой. Кажется, он даже что-то напевал фальцетом. Любопытно, как все орфисты, Санатор заторопился тоже вниз и поспел как раз вовремя, чтобы вымокнуть под фонтаном брызг. Торик нырнул в воду прямо с причала и, мощно работая руками, поплыл в сторону большего из кораблей. На нем развивался вымпел капитана Рампеса. «Ну, теперь он слегка остынет», — раздался веселый голос за спиной Санатора. Обернувшись, орфист встретился взглядом с Шарой, сестрой Торика. Над ее головой, возбужденной чирикой, велись файры. Приехал Хэмен. На смуглом личике девушки сверкнула белозубая улыбка, и утро, начавшееся так неудачно, вдруг показалось Санатору вполне терпимым. «Помнишь, Азмор привозил нам письмо? И вот мой брат-кузнец, получивший звание мастера в главной мастерской Телгара, здесь». Она обхватила себя за плечи, улыбаясь гордостью и радостным ожиданием. Орфис покачал головой, глядя на мирно вздымавшиеся руки Торика. Тот был уже у самого борта. «Твой брат прибыл с изрядной свитой», — пробормотал он Шаре. «Надеюсь, Торик знает, что делает, завлекая людей на юг. Погляди на эту толпу. Наверняка большинство без холдов и без ремесла. Но что они годятся?» Впрочем, Санатор знал, что Торику нужны всякие люди. Тяжкий труд по расчистке новых полей от кустарника и деревьев не требовал большого умения. К тому же у хозяина Южного были свои амбиции. Больше людей – больше власти. Орфис покачал головой. Ему очень хотелось уйти с солнцепёка, и прием новых поселенцев вовсе не входил в его обязанности. Но он знал, что Торику понадобится помощь. Быстро разобраться с такой толпой было нелегким делом. И Холдер Южного часто действовал крутовато. «Надо последить, чтобы он не отправил всю эту братью и немедленно валить лес», — с тревогой сказала девушка. «Люди измучены долгим плаванием». Способность Шары остужать пыл старшего брата была по достоинству оценена в Южном. В определенном смысле она относилась к той же породе чудаков и непосед, что и сам Торик, хотя ее таланты лежали несколько в иной области. Шара оказалась превосходной целительницей и не претендовала на власть. Ее любимым занятием были дальние походы в лес за лекарственными растениями, которыми изобиловал Южный материк. При этом ее не слишком волновали ни опасности подобных экспедиций, ни санкции Торика на их проведение. Вдруг девушка подпрыгнула и захлопала в ладоши. «Погляди, мастер Санатор, вот он, Хэмен, взобрался на перила». «Он не допустит, чтобы Торик в чем-то его превзошел!» Прикрывшись ладонью от солнца, Орфис бросил взгляд на сверкающую поверхность моря и замершие на якоре корабли. Он успел заметить фигуру человека, взметнувшуюся вверх в прыжке, и в следующий миг ныряльщик плавно вошел в воду. «В хорошее время вернулся Хэмен», — заметила Шара, одобрительно наблюдая, как братья колотят друг друга по спинам, поднимая тучу брызг. «Надеюсь, Рампес выгодой продал наши товары». Санатор кивнул головой. Согласно официальным удостоверениям, Торик не торговал северными холдами, но поистине достойно удивления факт, сколь многие корабли были вынуждены искать защиту у берегов Южного континента по причине внезапно налетевшей бури. Так писалось в судовых журналах. Почему-то надежную защиту обеспечивала только одна бухта на всем побережье, та самая, где располагался холд Торика. Санатор считал эти предосторожности детской забавой. Он не сомневался, что если бы Холдер представил главному орфисту подробный проект освоения необозримого Южного континента, то Робинтон смог бы добиться решения этого вопроса, особенно если учесть его дружеские отношения с Лесой и Фларом, вождями Биндена. Шара снова начала кричать и размахивать руками. Ей вторила собравшаяся у причалов толпа. Азмор распоряжался у лодок, его люди готовили крепкие вместительные баркасы, чтобы перевести на берег пассажиров и груз. Впрочем, наиболее нетерпеливые из переселенцев уже последовали примеру братьев и прыгнули в воду. Человек 10, неуклюже загребая руками, устремилась к песчаному пляжу. Бронзовый фаер завис над головой санатора и спланировал ему на плечо. Шара улыбнулась, переведя взгляд с ящерки на плывущих к берегу людей. «Первая проверка», — сказала она, — «самые храбрые и самые нетерпеливые. А может, им просто захотелось искупаться после давки в трюме корабля. Но это добрый знак, санитер. Нашлись люди, которые не побоялись прыгнуть в воду». Она снова улыбнулась. «Пожалуй, надо предупредить Ромалу, что на обед стоит приготовить что-нибудь посущественнее каши и фруктов». «Я схожу к ней», — вызвался орфист. «Ты, наверное, хочешь остаться тут и встретить брата. Ведь он отсутствовал целых 3 оборота, не так ли?» «Ну, я не собираюсь торчать на берегу, ожидая, пока они утопят друг друга», — заметила девушка. «Погляди-ка, мастер Рампье спускает шлюпку. Думаю, он привез письма и кое-что для тебя, санитер. Он будет здесь гораздо раньше, чем эти 2 дуралея вылезут из воды». С этими словами она развернулась и пошла к пещерам, где в прохладном сумраке хранились запасы холда.